но она одобрительно кивнула. На столе появилось несколько тарелок с дим-сум. Дженнифер не поняла, из чего приготовлено это блюдо, но решила ничего не спрашивать. По крайней мере, его вкус был восхитительным. В этом ресторане готовят китайские блюда с малайскими специями, сквозь шум прокричал инспектор Тав. «Я хотела бы поговорить с вами о Стефани Бьорке», — сказала Дженнифер. «Я не слышу». Оркестр играл оглушительно громко. Дженнифер наклонилась к столу. «Когда я смогу встретиться со Стефаном Бьорком?» Инспектор Тафф пожал плечами и мимикой дал знать, что ничего не слышит. Дженнифер неожиданно подумала, что он выбрал этот столик не для того, чтобы поговорить в безопасности, а чтобы их разговор не состоялся совсем. Ужин, последовавший за дим-сум, был великолепен. Но, к огорчению Дженнифер, она так и не смогла за вечер поговорить о Бьорке. Наконец, когда они поужинали и вышли на улицу, инспектор Тафф сказал: «Я приехал на автомобиле». Он щелкнул пальцем, и к ним подрулил черный «Мерседес». Инспектор открыл для Дженнифер боковую дверцу. За рулем сидел огромный полицейский. Что-то было не так. «Если инспектор Тафф хочет обсудить со мной конфиденциальные вопросы, — подумала Дженнифер, — то нам надо остаться одним». Она села на заднее сиденье, инспектор рядом. «Вы впервые в Сингапуре?» «Да». «Тогда вам много можно показать». «Я приехала сюда не для экскурсии, инспектор. Мне надо вернуться домой как можно быстрее». Инспектор Тафф вздохнул. «Американцы всегда куда-то спешат. Вы когда-нибудь слышали о Баггис-стрит?» «Нет». Дженнифер повернулась так, чтобы можно было рассмотреть инспектора Тафа. У него было живое лицо, он казался общительным человеком, и все же за целый вечер ничего не сказал. Автомобиль остановился около педикеба трехколесного экипажа, приводимого в движение при помощи педалей. Инспектор Тафф внимательно проследил за педикебом с двумя туристами, проехавшими мимо них по улице. «Когда-нибудь мы запретим велорикш», — сказал он. Дженнифер и инспектор Тафф вышли из автомобиля за квартал от Баггис-стрит. «Автомобилям запрещено ездить по улице», — объяснил инспектор. Он взял Дженнифер под руку, и они пошли по людной улице. Через несколько минут толпа стала настолько густой, что почти невозможно было продвигаться вперед. Баггис-стрит являла собой узенькую улочку с лотками, стоящими у домов, с которых продавались овощи, фрукты, рыба и мясо. Кое-где располагались ресторанчики под открытым небом со стульями и крохотными круглыми столиками. Инспектор Тафф держал Дженнифер за руку и плечом прокладывал себе дорогу сквозь толпу. Они подошли к ресторанчику с тремя занятыми столиками. Инспектор схватил за руку проходящего мимо официанта. Через несколько секунд около них стоял владелец ресторана. Инспектор что-то сказал ему по-китайски. Владелец подошел к одному из столиков и что-то сказал сидевшим.